Душа моя высрвется белоснежной птицей, Господь Иисус Христос стал крылья ей. На Божью заповедь уверовав, креститься покорностью отвечу я своей. Лети, душа моя, на крыльях веры, и в вечность направляйте свой полет. Всех святым примером и ярким светом, что Христу влечет. И это потому, что жизнь уже другая, что стал мне ненавистен всякий грех. Оправдан я Христом, и это твердо знаю, ликует сердце, я спасен навек. Лети, душа моя, на крыльях веры, и вечность направляй свой полет, отныне будь для всех святым примером и ярким светом, что Христу влечет. Смирно ныне Божьи дети меня с любовью приняли в семью. Что может быть еще прекраснее на свете того блаженства, что я сердцем пью? Лети, душа моя, на крыльях веры, и вечность направляй свой полет, и свой полет. Отныне будь для всех святым светом, что Христу влечет, и ярким светом, и ярким светом, и ярким светом, что Христу